слухам, я не верю сплетням, но рано или поздно я узнал бы все равно. Я почти поверил в чудо, что с тобой всегда я буду, если мне твои холодные глаза. Устала ты от доброты моей. Может быть, позвал тебя твой прежний круг друзей. Или все намного проще, ты меня не любишь больше. Разве не о том кричат твои глаза? На смешки летят.